При молитве держись того правила, что лучше сказать 5 слов от сердца, нежели тьмы слов языком. Когда замечаешь, что сердце твое хладно и молится неохотно, остановись, согрей свое сердце каким-нибудь живым представлением, например, своего окаянства, своей духовной бедности, нищеты и слепоты, или представлением великих ежеминутных благодеяний Божиих к тебе и к роду человеческому, особенно же к христианам. И потом молись не торопясь, с теплым чувством. Если и не успеешь прочитать всех молитв ко времени, беды нет, а пользы от теплой и неспешной молитвы получишь несравненно больше, чем если бы ты прочитал все молитвы, но спешно, без сочувствия. «Хощу 5 словес умом моим глаголати, нежели тьмы словес языком». Но очень хорошо, разумеется, было бы, если бы мы могли с должным сочувствием сказать на молитве и тьмы словес. Господь не оставляет трудящихся для Него и долго предстоящих Ему. В ню же меру они мерят, возмеривает и Он, и, соответственно, обилию истинных слов их молитвы посылает в душу их обилие духовного света, теплоты духовной, мира и радости. Хорошо продолжительно и непрестанно молиться, но не все вмещают словесе сего, но им же дано есть, моги вместите, да вместит. Не могущим вмещать продолжительные молитвы лучше творить молитвы краткие, но с горячей душою.